Глава 12. Фиолетовая дверь. Инг стоял у плиты и жарил яичницу, когда в кухню зевая вошла Шу. Мужчина с огорчением отметил, что сестра опять напялила штаны. Ему не очень нравился своеобразный стиль Шу. В нем все время сквозила некая андрогинность. Не совсем женственная, но и не мужская одежда, тем не менее, очень шла ей. Сегодня девушка надела темно-коричневые брюки и кремовую рубашку, у которой закатала рукава до локтей и подняла ворот. Волосы Шу заплела в небрежный колосок, перевязав кожаным шнурком. Завершали образ массивные часы Инга, тускло поблескивающие на ее левой руке. Их подарил Ингу в день защиты диплома его приемный отец Адер Мальен. «Только бы не разбила», — подумал Инг, а вслух сказал. «Я вчера пришел с работы, а ужина нет, как, впрочем, и тебя. Ничего не хочешь сказать?» «Я вернулась не поздно. 9 еще не было. Ты уже спал в кресле и дико храпел. Кстати, спасибо за приготовленную картошку с мясом. Из тебя вышла бы отличная жена». Шу улыбнулась, указав рукой на цветастый передник, который повязал себе Инг. В нем он был чертовски мил. «А из тебя нет. Где ты, собственно, была?» Инг поставил на стол тарелку с подгоревшей яичницей и сел, не сводя с Шу пытливого взгляда. Девушку это позабавило. «О, Господи, Инг, неужели ты собираешься читать мне мораль?» «Я же твой брат! Серьезно?» Шу изогнула бровь, потом порылась в кармане брюк и достала сережку. «На, отдай Кэти, она ее на раковине забыла. И скажи, что ей не обязательно краситься в ночи, как таракану. Я уже не ребенок и все понимаю». «Хорошо». Инг забрал сережку из рук Шу, почувствовав, что немного краснеет. «Но!» Шу грозно смерила Инга взглядом. «До каких пор тебя это будет устраивать?» «Что именно?» «Кэти замужем. А ты разве не хочешь иметь собственную семью, детей? Тебе уже 30-ник. Ты вообще задумывался хоть раз о женитьбе?» Выражение лица Инга мгновенно стало непроницаемым, и он небрежно отвел глаза, словно опытный игрок в покер. «Некоторым людям вполне достаточно личной свободы и возможности заниматься любимым делом», спокойно ответил он, пожимая плечами и упорно избегая зрительного контакта с Шу. «Настоящий мужчина должен хотеть иметь наследника, а лучше нескольких. Ты уже не в том возрасте, чтобы коротать ночи с кем придется», вспылила девушка. «Настоящий мужчина? Наследники? Не помню, чтобы я вбивал тебе в голову подобный бред!» Недобро рассмеялся Инг. «Монахи не постарались, да? Что же они тогда не потрудились объяснить, как положено себя вести благовоспитанной девушке? А? За собой бы последила лучше, чем мне диктовать, как жить, малявка!» Шу возмущенно открыла рот, не в силах вымолвить ни звука. На кухне повисла неловкая тишина, но воздух так и трещал от напряжения, словно перед надвигающейся грозой. Сдув со лба выбившуюся прядь, девушка резко схватила брата за ворот рубашки, и прежде чем он успел среагировать, со всей силы укусила его за нижнюю губу. Инг отшатнулся, зажимая рот рукой. «Ты что? Совсем сдурела?» прошептал он и попытался встать из-за стола, но сестра ловко схватила его за рукав. «Это за малявку!» Попытавшись обуздать эмоции, клокочущие у нее внутри, подобно кипящему бульону, Шу улыбнулась, но вышло как-то криво и неискренне. «Ну, прости, я не подумала. Не уходи, пожалуйста!» «Ешь свой завтрак. Ты же знаешь, какая я импульсивная бываю. Прости, прости!» Она вздохнула, зачем-то протянула изумленному Ингу солонку и миролюбиво продолжила. «Между прочим, я вчера не развлекаться ходила. Сначала я заехала в школу, забрала все свои вещи и договорилась с настоятельницей о том, чтобы мне позволили сдать выпускные экзамены, при этом больше не посещая ни одно из занятий. Потом я зашла в другое место и устроилась на работу». Шу победоносно замолчала, оценивая степень изумления Инга по его перекошенному лицу. «Что за работа?» – пробормотал он, возвращая ей солонку и все еще не отрывая одной руки от пульсирующей болью губы. Во рту ощущался соленый привкус крови. «Сумасшедшая!» «Кондитер!» Взрыв хохота Инга заставил Шу обиженно нахмуриться. «То есть ты всю жизнь твердишь мне о карьере в военной отрасли, а потом бац и становишься пекарем?» Вытирая выступившие от смеха слезы, произнес Инг. «Кондитером!» «С чего вдруг? Будешь сыпать врагам в пирожные мышьяк? Ой, хватит, не смеши, и так губа из-за тебя болит. Добить меня решила?» «Инг!» – вознегодовала Шу. «Я думала, ты обрадуешься. Девочки же любят сладкое. Да все его любят. Я записалась на обучающие курсы к Марии, которые проходят в ее кондитерской. Она давно ищет помощницу. Сама Мария очень милая и добрая». Произнеся последние слова, Шу смутилась, вспомнив красавицу Марию, осторожно раскладывающую на витрине пирожные. «Вот уж кто был бы идеальной женой!» Инг снова засмеялся и, встав со стула, зажал Шу в удушающих объятиях. «Да перестань!» – попыталась вырваться Шу. «Ты весь пропах духами, Кэти!» «Тебе вечно все не так! То и лекарствами воняю, то Кэти!» Инг нарочно взъерошил волосы Шу. «На работе приму душ. Мне уже пора. Боюсь, если проведу с тобой наедине еще хотя бы минуту, то ты доведешь меня либо до сердечного приступа, либо до умопомешательства, либо еще как-нибудь травмируешь, бешеная обезьянка. Смотри, чтобы муж Кэти не настучал тебе по башке. Он такого коротышку, как ты, пришибет с одного удара», — парировала Шу, злобно нахмурившись. «Обезьянка. Дурак, Инг. Если ты меня не сдашь, то все будет в порядке». Инг снял передник и аккуратно повесил на стул. «И я-то не сдам. Но насчет других не уверена», — озабоченно ответила Шу, стараясь не смотреть на припухшую губу брата. «Кэти это явно не понравится. И о чем она только думала, когда кусала его?» «Да разберусь со всем, не переживай. Жду не дождусь твоих тортиков». На лице Инга заиграла довольная полуулыбка. Он всегда очень переживал, что Шу ведет себя, как мальчишка, виня во всем отсутствие в ее жизни матери и собственное неумение дать ей достойное воспитание. Инг возлагал большие надежды на школу для девочек при церкви, но и там Шу не привили подходящие манеры. «Кондитерская Марии, значит? Надо будет как-нибудь зайти». Инг подошел к зеркалу, взял расческу и принялся наспех причесывать волосы. Его нижняя губа пульсировала, но он изо всех сил старался выкинуть из головы странный и даже немного пугающий поступок сестры. Телефонный аппарат, стоявший на лакированной тумбочке, оглушительно зазвонил. «Да!» Инг поднял трубку, все еще пытаясь пригладить непослушные вихры. «Инг!» Голос Кэти немного дрожал. «Я должна тебе что-то сказать». «Ну?» — нетерпеливо ответил Инг. «С Кэти всегда так. Любит она ходить вокруг да около. Приезжай скорее на работу, не мешкай. Червивый Боб умер». «В смысле? Он же был вчера как огурчик», — не поверил ее словам Инг. а рано утром умер. Сейчас тут такая суета. Его увезли в морг на вскрытие. Полицейские бегают, всех допрашивают. Тобой уже раза 4 интересовались. Я выезжаю, Кэти. Инга бросила трубку на рычаг. Черт знает что. Уходя, он оставил Боба в удовлетворительном состоянии. Может, оторвался тромб? Или сердце подвело? Инфекция? Все в порядке? Ты побледнел. Незаметно подкравшаяся Шу схватила Инга за край рубашки и с тревогой заглянула ему в лицо. Когда она так делала, у Инги невольно сжималось сердце. Мужчина улыбнулся и с нежностью погладил ее по голове, на несколько секунд задержав пальцы на шраме, рассекающем лоб девушки. Он вспомнил Шу совсем малышкой, смешной и вечно растрепанной. Но не умеют мальчишки заплетать аккуратные косички. Ведь никого, кроме брата и парочки его друзей, таких же парнишек-сирот, маленькая Шу и близко к себе не подпускала. Вот и ходила растрепой. Шрам, прячущийся под щелкой, был ужасно уродливым. Если бы Ингу сейчас пришлось зашивать лоб Шу, то он, несомненно, сделал бы все гораздо лучше, ведь опыт в этом деле имеет огромное значение. А тогда, будучи мальчишкой, глотая слезы и ненавидя самого себя, трясущимися руками он накладывал швы и, не прекращая, просил прощения у годовалой Шу. Она тоже плакала, но не вырывалась, хотя в ее ранении был виноват Инг. Он унес едва научившуюся ходить Шу из приюта и спрятал за кучей камней. Думал, что это будет забавно. Но девочка испугалась и побежала обратно к своему брату. Не удержав равновесия, она упала и ударилась лбом о большущий камень. Рана была глубокая. Кровь заливала личико рыдающей Шу. Инг подхватил ее и помчался в приют. Но медсестры не оказалось на месте, а кровь все лилась и лилась. Шу истошно орала. Инг не думал. Его руки действовали сами собой. Было ли ему страшно? В тот момент нет. Он просто методично промыл рану. Как смог, зашил и наложил повязку, а после укачал всхлипывающую Шу на руках. Вот тогда-то на него и накатил страх. Он осознал весь ужас произошедшего. Маленькая девочка трогательно сопела, уткнувшись носом ему в рукав. Ее розовая кофточка, Инг с тех пор ненавидел этот цвет и никогда не позволял Шу носить розовую одежду, была покрыта отвратительными, бурыми, кровавыми пятнами. Инг нежно прижимал к себе малышку, прислушиваясь к ее сердцебиению. Знал ли он, что это еще не самое страшное испытание в ее жизни? Причувствовал ли? «Так что случилось?» Шу нетерпеливо подергала Инга за рукав. «Муж Кэти все узнал?» Охваченный горькими воспоминаниями, Инг притянул к себе Шу и осторожно поцеловал ее шрам на лбу. Губа отозвалась ноющей болью. «Инг, ты меня пугаешь!» «Мия, — говорит, — в лоб целуют на прощание!» «И вообще, к чему все эти нежности? Я уже не маленькая!» Шу словно уж вывернулась из рук брата. «Для меня ты всегда маленькая», — грустно ответил Инг. «Пациент мой умер», — Кэти сообщила. «Ты допустил врачебную ошибку?» — выдохнула в ужасе Шу. «Нет, я не мог. Это была слишком простая операция. Я знаю, что не мог. Вернее, чувствую. Здесь что-то другое». Инг хотел было рассказать Шу о том, что его пациентом был никто иной, как червивый Боб, но все-таки не решился. Шу вцепилась в руки брата, сжимая его пальцы. Конечно, он не мог. У Инга гениальные руки. Все об этом говорят. Ему пророчат блестящую медицинскую карьеру. А вдруг его подставили? Сердце Шу гулко застучало, а грудь прожгла резкая боль. Она с ужасом поняла, что больше не сможет сделать ни вздоха. «Шу, только не сейчас! Успокойся, слышишь?» Голос Инга казался нереальным и доносился откуда-то издалека. Комната стремительно уменьшалась в размерах, сдавливая задыхающуюся Шу со всех сторон. Инг подхватил девушку на руки и понес в комнату. «Я умираю! Нет воздуха!» – прохрипела она, в ужасе царапая горло. «Да-да, опять умираешь!» – слегка раздраженно произнес Инг. Он уложил Шу на кровать, достал из тумбочки бумажный пакет и приложил к ее лицу, закрывая нос и рот. «Медленно. Вдох-выдох. На, держи пакет сама. Это всего лишь патологическая реакция организма. Все в твоей голове. Расслабься и дыши». Инг нетерпеливо посмотрел на часы. «Почему приступы у Шу всегда случаются так не вовремя?» Внезапно раздался стук в дверь. «Полицейские?» «Я открою. Не убирай пакет, Шу, а то укол придется ставить». На всякий случай пригрозил ей Инг и поспешил к двери. В глазок невозможно было ничего разглядеть. И зачем он вообще тогда нужен? Стук повторился. «Кто?» – спросил Инг, все еще вглядываясь в темноту дверного глазка. «Мия». Инг почувствовал облегчение, повернул замок и распахнул дверь. На пороге стояла миловидная девушка с корзинкой в руках. Ее светлые волосы были аккуратно уложены, платье опрятно, а туфельки начищены до блеска. «Шу забыла кое-какие вещи. Я хотела отдать», – проговорила она застенчиво. «Прекрасно», – просиял Инг. «Заходи». «Но я не…» Пыталась возразить Мия, но мужчина уже втащил ее в квартиру, ловко обхватив за талию. «Ты, кажется, собираешься идти в медицину, ведь так?» Мия снова пролепетала что-то нечленораздельное, но Инг ее не слушал. Он уверенно подталкивал упирающуюся девушку в комнате Шу, продолжая быстро говорить. «Мне срочно нужно ехать на работу». А Шу снова одолел приступ панической атаки. «Уже проходит, но мне было бы спокойнее, если бы она была не одна. Завари ромашковый чай, а лучше приготовь ей ванну». «Я не могу, мне тоже нужно идти». Мия проявляла раздражающее упрямство. Инг поднажал и буквально с силой втолкнул ее в комнату Шу. Увидев гостью, Шу удивленно воззрилась на Инга. «Она обещала за тобой присмотреть», — соврал Инг. «А мне срочно нужно в больницу, сама понимаешь». Захлопнув дверь, он опрометью бросился к трамвайной остановке. «Надо будет позже позвонить Шу», – подумал Инг, перепрыгивая лужи. «Она, похоже, была совсем не рада Мии, да и вообще все утро себя странно вела». «Я принесла твои вещи». Мия тихонько поставила корзинку на пол возле кровати. «Там книги, которые ты одалживала Алине. И твоя блузка из прачечной». Шу кивнула. Приступ почти сошел на нет. Но в груди все еще скребли кошки, а во рту ощущался тошнотворный привкус. «Настоятельница сказала, ты вернешься только, чтобы сдать экзамены?» «Ага». «Это все из-за твоего здоровья?» Мия засунула руки в карманы, пытаясь не поддаться искушению грызть ногти. Шу не ответила. Она кинула на тумбочку бумажный пакет, слезла с кровати и подошла к книжному шкафу. Запустив руку в ряд между книгами, девушка извлекла сигарету и коробок спичек. «Шу!» – осуждающе покачала головой Мия. «Я же объясняла тебе, что при таком диагнозе, как астма…» «Инг говорит, что все дело в нервах, а курение меня успокаивает». Пожала плечами девушка и, распахнув окно, уселась на подоконник. «Но если твой брат узнает, а ты не рассказывай!» Шу зажгла спичку и ловко прикурила. Мия картинно зажала нос и проговорила. «Вижу, ты пришла в себя. Значит, я могу уходить». «Вполне». Шу выпустила облачко дыма, прищурив глаза. Мия опустила голову и оттянула руками карманы, отчего стала похожа на провинившуюся младшеклассницу. Ты прости меня за тот раз, Мия. Я была не права. Шу невидящим взглядом следила за трамваем, который скользил по сверкающим на солнце рельсам. Бывает, я поддаюсь необъяснимым эмоциональным порывам, совершаю странные поступки, а потом уже только думаю. Хорошо, что ты это понимаешь. Меня открыла дверь, но все еще стояла на пороге комнаты. Шу, ты не должна больше так делать. Никогда. Если твои родители или брат не смогли тебе это объяснить, то придется мне. Нельзя никого целовать без разрешения. Тем более девочек, ведь ты сама девочка. В голосе Мии прорезали стальные нотки, а на глазах выступили слезы. Ты просто испортила всю нашу дружбу. Как я теперь могу быть рядом с тобой? Это безнравственно. И вообще... Она задохнулась от возмущения. Просто забудь. Это была очередная ошибка. Шу потушила сигарету в чашке остывшего чая и повернулась к Мии, которая остервенела, грызла мизинец левой руки. «Это все, что ты хотела мне сказать?» Девушка кивнула. «Спасибо за то, что принесла мне забытые вещи». Шу улыбнулась, но, как это частенько с ней бывало, вышла слишком натянута. «Мне уже пора». Мия вышла из комнаты, тихонько прикрыв за собой дверь. А Шу снова легла на кровать, но, не пролежав и минуты, вскочила и принялась мерить шагами комнату. Она вела мысленный диалог с Ингом. Оправдывалась, советовалась, рассказывала все то, о чем всегда хотела, но не решалась признаться. Шу запуталась, а присутствие в ее жизни брата лишь только усложняло дело. Шу остановилась и в который раз прошептала в пустоту перед собой. «Когда же мы, наконец, честно обо всем поговорим, Инг?»